Глава 1. Передел стольного. Вот уже третью неделю подряд раз в 3 дня я посещал казино под названием «Золотое конфетти». На предпоследнем этаже проходили встречи сильнейших представителей стольного. Возглавлял совет Диар. Он сидел в торце стола в кресле, которое на порядок отличалось от кресел других приглашенных. Оно было больше, шикарнее и выделялось золотым кантом. Остальные участники совещания довольствовались черными кожаными креслами без излишеств, которые походили на офисные стулья. За столом собралось 12 человек, включая меня, лидеры крупнейших братств и влиятельные бизнесмены. Фактически это были люди, которые владели стольным, владели и распоряжались. Помимо сидящих за столом были еще и так называемые приглашенные, лидеры мелких братств, бизнесов, просто сильные одаренные или профессионалы в выбранном ремесле. Они заполняли те немногие бреши контроля над стольным, которые не покрывали толстосумы за столом. Диар называл их приглашенными, хотя я выбрал бы более правильное слово – зрители. В отличие от сидящих за столом, зрители не имели права голоса. Они могли говорить только в самых крайних случаях и только по разрешению. Вся эта надменная херота меня конкретно бесила, но заправлял ей Диар. Он питался иерархическим преимуществом и кайфовал от собственной значимости. При желании, помощники Диара нашли бы этажом ниже пару десятков хороших стульев и притащили их в зал. Диар думал иначе. Он считал, что зрителям полагались простецкие стулья со спинками без подлокотников. Ну и раз уж подставкам для наших задниц в этом зале уделялось столько внимания, то стоило сказать и про мое кресло. Как и кресло Диара, мое тоже было уникальным. Вот только вряд ли я выглядел от этого лучше. Инвалидное кресло, есть инвалидное кресло. Сам того не заметив, я стал значимой фигурой в стольном. Меня многие знали в лицо или могли понять по довольно редкому описанию: молодой пацан в инвалидной коляске. Убийство Хана сделало меня местной суперзвездой. Так считали жители стольного, но не собравшиеся за столом. У меня не было недвижимости, больших сбережений или армии. Вес моему голосу придавала только репутация. Питон настаивал, что репутацией нужно пользоваться, пока она есть. Если зазеваться, то станет слишком поздно. В памяти многих я останусь героем, спасшим стольный от Хана. Но пройдет время, и величие потускнеет. Одно лишь имя не позволит мне возразить тем, кто владеет деньгами и территорией. Ковать железо нужно было пока горячо, и в первую очередь я должен был ослабить аппетит сидящих за столом. «Так не пойдет», — прикрикнул я и уставился на Мефа, правую руку центровых. «Псы должны остаться независимой организацией». «Ха, о чем он вообще? Серьезно, Сейлок, но мы же», — заговорил Диар, но, увидев твердость в моем взгляде, осекся, отвернулся и прошептал что-то оскорбительное в сторону. «Повторяю еще раз, я дернулся в кресле, отчего левое колесо уехало немного вперед. Пришлось выравнивать коляску и ставить на тормоз. Идея – поделить псов между собой пропорционально силам братств. Плохая идея. Сейчас мы должны». Сейлок, первый слог моего имени Диар выкрикнул, а второй процедил сквозь сжатые зубы. «Разве не по твоей просьбе мы остановили охоту на псов? Вот-вот, мы пошли на уступки. Мы послушали тебя», — продолжил Диар, «и согласились не выплачивать вознаграждение за их головы. Согласились оставить их в живых и остановили прилюдные казни на площадях. Нам пришлось взять на себя моральный удар. За последний месяц в стольном набралось слишком много людей, которые пострадали от Хана и псов. Лучшей компенсацией для них было бы пролить ответную кровь. Мы тебя послушали и согласились поступить гуманно, хоть эту точку зрения разделяли отнюдь немногие. Псы получили гарантии безопасности, а теперь ты. О чем ты говоришь вообще? Почему братства не должны усилить себя псами? Вот именно. Я потерял почти 20 одаренных из-за Хана, выкрикнул Таха. Пускай псы займут их места. Как давно Щепа собрал псов? Спросил я, глядя на стакан воды перед собой. Какая разница? Ну, около 10 лет назад. А когда случился экономический скачок в игровом? Крупные казино появились 8 лет назад. Почему ты думаешь? Неужели вы думаете, что сможете все это сохранить? Я оторвал глаза от стола и посмотрел на участников. 10 лет – это не маленький срок. Вы можете подумать, что за прошедшие десятилетия вы стали умнее и сдержаннее, и что вам не составит труда найти общий язык или прийти к соглашению, когда возникнут разногласия. Только хрен у вас что получится. Послушай, парень, ты, конечно, сделал большое дело, но это не дает тебе права так с нами. Заткнись, Таха. Я стрельнул в него глазами. Тот встрепенулся, но притих. Если в городе не будет единой системы, которая поддерживает правила, по которым мы все согласимся играть, то города скоро не станет. Щипа делал очень правильные вещи, но ему не повезло нарваться на хана. Пускай он и сам на этом наживался, но обеспечивал исполнение обязательств. Войны между братствами сократились до минимума, а экономика взлетела вверх. Чушь собачья. Мев бросил на стол ручку. Вы понимаете, что он предлагает? Чтобы бы мы сами для себя создали надзирателей. Кому оно надо? Зачем? Если мне понадобится заключить сделку с людьми из игрового, я просто возьму и заключу ее. Я больше не хочу отчитываться каким-то левым ублюдкам, которые, как только запахло жареным, перешли на сторону врага и принялись резать нам головы. Тише, тише. Диара садил Мефа, помахав в воздухе рукой. Я бы не стал так категоричен. В его словах есть смысл. Не знаю, важно ли это в отношениях внутри города, но при заключении сделок с другими городами было удобно. Щипа и его псы брали на себя ответственность следить за исполнением обязательств. Возможно, нам стоит над этим подумать. Диар посмотрел на меня и одобрительно кивнул. Но я не думаю, что влияние третьей стороны уместно в спорах внутри города. Мев прав. Уж между собой мы как-нибудь сами договоримся. Согласен, Сейлок? Нет, не согласен. На снисходительный кивок Диара я ответил почти агрессивным взглядом. Всего 2 недели назад вы назначили вознаграждение за головы псов. Мне их не жалко. Война, есть война. Но именно это показывает, что в порыве чувств вы способны принимать не всегда взвешенные решения. Сегодня мы еще объединены перед общим врагом, а потому соглашаемся обезглавливать псов. Но что будет завтра? Элита Стольного может гарантировать, что не они грохнут слабых из-за того, что посчитают это оправданным. А если посчитают, то кто их остановит? Взяв стакан, я сделал парочку больших глотков. К удивлению, после моей речи не нашлось желающих что-то возразить. Во всяком случае, им нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Они зашевелились, поворочились в креслах, посмотрели друг на друга. Вероятно, они примеряли на себя роль жертвы и прикидывали, кто может их уничтожить, если агрессору сойдет это с рук. Хорошо, как минимум я переключил их мозги от дележки. А еще лучше, что они поглядывают друг на друга. Они чуют опасность от тех, кто сидит за столом. Хотя я в первую очередь боялся за зрителей. Ребята, которые сидели на стульях вдоль стены. Вот уж кто действительно станет легкой добычей, если в Стольном не установить правила. Следующие 15 минут я молчал и слушал. Споры стали менее громкими, больше походили на беседу. Мало-помалу на мою сторону примкнули 8 участников. Теперь они были не против, чтобы в городе снова появился независимый орган управления. Нет, в них не пробудилась сыть. Просто они адекватно оценили ситуацию и поняли, что могут стать жертвой таких гигантов, как Диар. Итак, Диар погладил столешницу из красного дерева. Хорошо, с вопросом судьбы псов мы разобрались. Позволим псам собраться в братство и делать то, что они делали раньше. Осталось найти им лидера на смену Щипе. Давайте отложим этот вопрос до следующей встречи, предложил я. Хорошо, с псам закончили. Диар хлопнул по столу. И заметьте, сегодня мы опять приняли сторону Сейлока. Видишь, Сейлок, Диар посмотрел мне в глаза, мы прислушиваемся к твоему мнению и охотно идем на диалог. Но и ты, будь добр, сотрудничай с нами, а не просто гни свою линию. Хорошо, сейчас как раз будет подходящее время, чтобы выразить твою готовность идти на компромисс. Мы переходим к вопросу разделения имущества и территории, оставшихся от хана. Боковым зрением я заметил, как округлились глаза участников. Кто-то глотнул воды, кто-то ослабил галстук. Мой старый знакомый, толстяк Дубль из братства жидких, перестал зевать. Мы добрались до десерта. Начну с идеи, которой мы придерживались при распределении имущества и земель хана. Диар заглянул в папку. Идея очень проста. Имущество и земли мы распределим пропорционально между братствами в зависимости от оказанного влияния на победу. Диар – 40%, Сейлок – 30%, Центровые – 10%, Вареный – 5%. Оставшиеся 15% покроют убытки братств, которые пострадали от действий хана. Сейлок, тебя устраивает? Нет, ха. Меф вскинул руки. Водает. Заткнулись. Рявкнул Диар, смял в руке бумагу и после небольшой паузы посмотрел на меня. Сейлок, ну что на этот раз? Если ты считаешь, что заслужил большую долю, то я хочу тебе напомнить, что поставил на кон всю свою армию. И если бы не, мое предложение следующее, перебил я Диара. Я, ты, Центровые и вареные возьмем по 5%, остальное отдадим в город. Чигаа, мля. Пит помог мне выбраться из машины и покатил коляску к коттеджу. С недавних пор мы жили в большом доме на окраине Игрового. Нас называли братством Сейлока, хотя на самом деле я не был до конца уверен в нашем единстве. Нет, мы доверял друг другу, но обычно братство преследовали общую цель, а у нас с этим пока было глухо. Я не стремился участвовать в рыночной жизни города. Меня волновала судьба остальных. Как-никак именно я стал причиной, по которой все изменилось. Хан мертв, это хорошо, но вместе с ним не стало и щепы. Возникал вопрос, что больше навредит городу? Непредсказуемый хан или беззаконие? Ответ, плюс-минус одинаково. Смерть хана решала только половину проблем. Диар предложил мне большие деньги, и я мог их взять. Впрочем, если бы я и согласился отхапать 30% от добычи, то взял бы их ингредиентами и зельями из хранилища хана. Для алхимика это дороже денег. Как бы там ни было, мы не бедствовали. Желающих помочь нам нашлось предостаточно. Мы получили новый дом, парк из 3 машин, оружие и возможность обращаться к элите Игрового по любой прихоти. Пит хотел отвезти меня в дом, но я взялся за колеса сам. Жизнь без ног, то еще дерьмо. К счастью, материя решает многие проблемы. Сил хватало не только для того, чтобы самому толкать коляску. При необходимости я мог закинуть ее на ступеньки или даже перекинуть через забор. Услышав машину, из гаража вышел Башмак, со сварочным щитком на лице и в специальном костюме. Чумазый он улыбался и держал в руке железяку с пружиной. «Скоро будет готово». Потряс железякой и улыбнулся. «Отлично». Я показал ему большой палец вверх и поехал в дом. «Слушай, Башмак», — крикнул Питон, — «когда закончишь с этой хреней, сделаешь для меня машину, которая будет сама бутылку открывать и в стакан наливать. Я уже умаялся, сил нет. Лучше я тебе кляп сделаю, чтобы болтал поменьше». Следом за мной Пит вошел в дом и повесил на вешалку куртку. «Будь осторожнее с Диаром, он тут в короля и придворных играет, а ты весь кайф ему обламываешь. Сначала псы, а теперь от денег отказываешься. Хрен знает, что у тебя в голове, но если ты делаешь это ему назло, то я бы советовал притормозить. Пройдет немного времени, и он тебе припомнит. Я делаю это не назло». Подъехав к дивану, я перескочил на него. «Тогда зачем? Мы должны уравновесить силы». «Кого с кем?» Пит поднял брови. «Элиты стольного со средним классом, если их можно так называть. Хан был угрозой прямого уничтожения, а Диар и другие боссы станут новой угрозой несоизмеримой доминации. Они будут богатеть, а другие – беднеть. Вскоре разрыв между бедными и богатыми станет столь большим, что Диар приравняет себя к местному богу. Он сможет делать все, что захочет, и вряд ли люди в стольном станут от этого счастливее. Хан и так бедняк по сравнению с ними, но сейчас важно поддержать братство средней руки. Они должны пережить кризис, оставленный ханом, и хотя бы отчасти стать независимыми. Диар должен чувствовать конкуренцию, иначе сожрет всех с потрохами. Замашки у него именно такие. Если дать ему карт-бланш, то он подчинит себе все без единого выстрела. Он стал таким богатым потому, что понял, современным миром правит в большей степени деньги, нежели материи. Мы, может, не соглашаться с этим, но за него говорят его казино, его бизнес и тысячи наемных людей. Диар преуспевает. Вечно ты суешь свой нос. Питон подошел к мини-бару и налил себя выпивку. Впрочем, ты лучше знаешь, что делать. По привычке я продолжаю в тебе сомневаться, но пора бы уже смириться. Мелкий засранец Сейлок, которому я ради забавы дырявил ноги и смотрел, как тот корчится от боли, оказался выдающимся стратегом. А как у тебя, кстати, сно? Пит замолчал и глянул на стол с ингредиентами. Получается? Нет, коротко ответил я. Дерьмо, Пит покачал головой. Ладно, пойду наверх и займусь неотложным делом. Нужно срочно раздавить бутылку виски, пока не наступил вечер. Будь сильным, я улыбнулся. Постараюсь, Пит двинул к выходу, но остановился. Знаешь, я от безделья уже с ума схожу. Халявный дом, бухло, тачки и развлечения – это круто, но, не думал, что скажу это, но мне скучно. Если у тебя нет пока никаких планов, то я. Планы есть, Пит, нужно немного подождать. Лады, он посмотрел мне в глаза и понимающе кивнул. Но помни про Диара. Псов он тебе отдал, а вот за деньги пободается. Поверь мне, Пит ушел, оставив меня наедине с мыслями и ингредиентами. В углу комнаты, куда не попадал прямой свет из окна, стоял стол. Я бы мог назвать это место кустарной лабораторией, наподобие той, которую я создал в городе Горняков, но это было не совсем верно. На столе стояло профессиональное оборудование, специальные колбы, смесители, прессы, сотни мензурок разных объемов и форм для хранения конечных или промежуточных продуктов. В городе Горняков в качестве вентиляции я использовал форточку. Тут пары и химические испарения вытягивались вентилятором и по трубе выводились на улицу. Кустарной моя новая лаборатория была только с точки зрения еще размещения. В остальном же она ничем не уступала лаборатории Битников. После перехода на стадию познания мои способности к алхимии приумножились. Теперь я мог создавать суперингредиенты из обычных. Поняв, как именно складывать простые ингредиенты в цепочки суперингредиентов, я безумно обрадовался. Фактически это открывало для меня безграничные возможности, и я больше не зависел от других варщиков или мощных производств. Вот только на деле оказалось, что знать, как создавать суперингредиенты и создавать их, это две разные вещи. Во-первых, из простых и самых распространенных ингредиентов нельзя было создать ни одного супера. Во-вторых, те суперингредиенты, до создания которых я додумался, требовали тщательной подготовки и долгой выдержки. Как если бы я научился закалять сталь древним способом, но это не гарантировало мне, что я смог бы клепать мечи со скоростью 10 штук в день. Вдобавок ко всему, многие суперзелья потеряли актуальностью. В частности, речь шла про те, которые улучшали меня. После убийства хана моя материя пережила очередной рост, обзавелась кучей основных звеньев и вторичных связей. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до 16. Вторичная характеристика сопротивление урону повышена до 16. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 16. Вторичная характеристика алхимия повышена до 18. Вторичная характеристика восстановления повышена до 16. Вторичная характеристика акробатика повышена до 16. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до 16. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 16. Вторичная характеристика скрытность повышена до 15. Вторичная характеристика защита материи повышена до 18. Общий объем материи превысил 21 относительную единицу. Доступных связей для развития основных характеристик 15. Общий объем материи превысил 22 относительные единицы. Доступных связей для развития основных характеристик 20. Общий объем материи превысил 23 относительные единицы. Доступных связей для развития основных характеристик 25. Общий объем материи превысил 24 относительные единицы. Доступных связей для развития основных характеристик 30. Знакомясь со своими новыми познаниями в алхимии, я пришел к выводу, что в большей степени эффективными сейчас будут лишь временные зелья. Используя одинаковые по мощности ингредиенты для создания постоянных усилителей или временных зелий, я добивался увеличения эффекта за счет снижения времени действия. Я не брался экспериментировать, но предполагал, что для увеличения какой-нибудь вторичной характеристики на одну единицу мне потребовалось бы выпить целый бассейн Винарса. А вот если сжать время действия суперингредиента с бесконечности, к примеру, до 50 минут, то эффект был ощутим. Переход на стадию познания сделал мою материю много больше, но главное, слаженнее и сильнее. Она переродилась, сделав основные и вторичные звенья толще и надежнее. Если раньше объем энергетических потоков можно было сравнить с жидкостью, которая движется по трубке от капельницы, то сейчас он был сравним с напором в шланге, который норовит вырваться из руки. Разумеется, изменился и цвет. Помнится, после убийства Кахара, когда моя материя достигла 20 относительных единиц, она стала коричневой. Ненадолго. Убив хана, я получил еще 4 относительные единицы, и материя окрасилась фиолетовым. Переход на стадию познания открыл сразу 10 доступных основных связей, а повышение каждой следующей относительной единицы материи – еще 5. Итого я мог разгуляться аж на 30 основных связей. Добавил по 5 в силу и выносливость, 6 в ловкости, 8 в интеллект. Поднял все основные характеристики до значений, кратных 5, а оставшиеся 6 штук влил в восприятие. Получилось так: сила 15, ловкость 20, выносливость 15, восприятие 26, интеллект 20. За 2 недели я проработал в лаборатории сотни часов. Теперь у меня был доступ ко всем ингредиентам, которые можно было найти в городе. Я перелопатил 1000 комбинаций и проверил десятки тысяч разных вариаций со слойностью. Пополнил запас своих зелий интересными образцами, но ответ на главный вопрос так и не нашел. Материя работала с телом в качестве напарника, преследуя свои интересы, а именно, постоянный рост. Материя помогала телу, увеличивала физическую силу, реакцию, скорость мышления и готова была жертвовать собой, чтобы поддерживать в теле жизнь. Когда становилось совсем хреново, материя делала много и готова была сделать еще больше, лишь бы продолжать существовать, но, к сожалению, ее возможности были ограниченными. Что бы я ни придумывал, мои идеи упирались в непоколебимую догму: с помощью алхимии я могу влиять на материю, но как бы та ни изворачивалась, она не в состоянии отрастить мне новые ноги. «Сейлок!» — крикнул Пит, сбегая через ступеньку со второго этажа. Звонил Тучный. Он забрал зелье преломления и через час привезет его сюда. Глава вторая. На грани. «Можно?» — мысленно спросила Саша и постучала в дверь. «Заходи. Со мной питонный башмак. Они хотели бы. Валите к херам!» — крикнул я. «Я звал только Сашу». «Ладно, ладно, успокойся. Я вхожу одна». «Хорошо, входи». Саша открыла дверь, втянула носом воздух и замерла с выпученными глазами. «О, господи, Сейлок!» На мне была светлая майка, пропитанная кляксами различных зелий. Некоторые из них воняли, хотя за прошедшие сутки я привык. Лаборатория превратилась в нагромождение стеклянной посуды, испачканных колб и разбитых сосудов. Ту гору стеклянного хаоса и лабораторией сложно было назвать. Мое рабочее место больше походило на стол в наркоманском притоне, где готовят и употребляют, не отходя от кассы. У одной из стен на клеенке лежали человеческие конечности. Теперь Саша знала, что люди Диара привезли мне в том черном мешке. Руки и ноги бедолаги, погибшего на улицах Стольного, лежали на клеенке. Правая нога ссохлась, будто уголек, левая рука поменяла цвет на голубой, правая рука переломилась в трех местах, и только левая нога выглядела обычной отсеченной конечностью, не считая ее увеличенных размеров. Она лежала передо мной, точно лишний кусок пазла, но я-то знал правду. Угол возле двери превратился во временную свалку. Внизу валялись мусорные пакеты, а сверху громоздился уже не фасованный мусор. На диване лежало разбитое зеркало, которое я снял со стены. На одной половине разноцветными горочками стелились порошки, на другой – небольшие сгустки разбавленных ингредиентов. На стене передо мной болтался здоровенный кусок обоев, пропитанный спиртом, который сыграл роль тонкого фильтра. Возле окна валялся разбитый торшер, а из розетки торчала вилка с оголенными проводами. В центре всей этой картины сидел я, в трусах и грязной майке, из-под которой выглядывали культяпки. В одной руке я держал электронные часы с настроенным на 2 минуты таймером, во второй – шприц. «Подойди», – мысленно сказал я, приступая через мусор и осколки. Саша подошла. «Слушай, Сейлок, мы волнуемся за тебя. Едва ли кто-то из нас может представить, что такое жить без ног, но...» «Утихни». Я на секунду взглянул на ее, а затем вернулся к таймеру. «Если бы мне понадобилась жалость или подушка, чтобы выплакаться, я бы позвал Пита. Он хотя бы знает толк в бухле. Ты здесь не за этим, а зачем?» Вздрогнула она и уставилась на изувеченные конечности. «Вот». Я протянул ей шприц. «Что это?» «Противоядие. Сейчас я приму одну штуку, которая, в общем, не важно. Бери». Саша нехотя взяла шприц, а я поднял с пола еще один. «Сейчас я введу себе препарат и запущу таймер. На протяжении следующих 2 минут со мной будут происходить не самые приятные вещи, но ты не должна вмешиваться, если я тебя не попрошу. Это понятно? Что за препарат? Что значит не самые приятные вещи? Саша, не забивай себе голову. Ты нужна для того, чтобы вколоть мне противоядие, если я попрошу. Скорее всего, у меня не хватит сил, чтобы произнести это словами, но мысленно должно хватить, наверное». «Наверное, ты серьезно?» Она вскинула руки и с отвращением посмотрела по сторонам. «У тебя в комнате валяются отрезанные руки и ноги, а воняет так, будто сюда свозят помои со всего города и сбрасывают химические отходы. Давай не будем спешить и для начала поговорим. Позволь я позову Пита, может быть, он...» «Если я не смогу ничего сказать, то жди, когда закончится 2 минуты, Коли». Я вогнал иглу в правую культяпку, вдавил поршень шприца и нажал кнопку на таймере. Первый раз в жизни я принял то, в чем не был уверен, поэтому и потребовалось противоядие. Антидот, который разрушит структуру зелья, если что-то пойдет не так, а оно пойдет. Когда я вытащил из антиударного кейса зелье преломления и посмотрел на него, испытал странное чувство успокоения. Не знаю, почему так вышло. Словно я боялся увидеть там что-то, чего не смогу понять. И нужно признаться, зелье преломления осталось для меня загадкой своей основополагающей структурой. Несмотря на возросшие способности к алхимии, я так и не смог понять, из чего оно состоит. Различал добавочные компоненты, гасители и нейтрализаторы, но понятия не имел, из чего состоит основа. Интересно, но не так важно. Во всяком случае, я понял, что оно из себя представляет в конечном виде. Для чего оно нужно и как его использовать? Первое, что пришло в голову, когда я его увидел, карта Джокер. Зелье преломления идеально подходило под это сравнение. Как Джокер, который может использоваться для замены любой карты из колоды, так и зелье преломления при определенном навыке алхимии может замещать любой недостающий ингредиент. Короче, зелье преломления было эдаким универсальным ключом, который при определенной сноровке позволял открыть любую дверь. Очень круто, но я ждал другого. Пожалуй, мои мысли были слишком наивными. Едва ли купленное с рук у торговца зелье должно было подойти именно для того, чтобы отрастить мне новые ноги. Я испробовал слишком многое и почти опустил руки. Зелье преломления было для меня, будто грааль или лампа с джинном, которые могли решить мою проблему по щелчку пальцев. Не вышло. Находясь в отчаянии от своего положения, одаренный достиг высшей стадии развития материи, но вынужден ездить в кресле и чертовски изворачиваться, чтобы подтереть себе задницу, я ударился в крайности. На моей материи до сих пор светились токсичные пятна от экспериментальных зелий. 8 вторичных связей выцвели так сильно, что должны были разрушиться, но чудом держались. Пострадало и тело. Из-за возвращения к прежнему размеру и заживлению 4 переломов на предплечье, правая рука до сих пор двигалась хуже левой. Искривленный позвоночник, который из-за побочки от зелья генетического множителя, выгнулся в дугу. Я его поправил, но все еще по привычке держал голову наклоненной к левому плечу. Торс покрылся пятнами, а кожа шелушилась так, будто я 100 часов пролежал под палящим солнцем. Надрезы на правой руке, на которых я ставил экспресс-тесты по воздействию зелий, гноились и вздувались ожоговыми пузырями. Дважды я был близок к тому, чтобы расколоть свою материю пополам, и один раз мне пришлось ввести себя в искусственную кому, потому что побочным эффектом на одно из зелий стало разъединение связи между телом и материей. Материя перестала управлять нервными окончаниями. Вместо 2 часов катания на полу в приступах непереносимой боли я выбрал 3 часа глубокого сна без сновидений. И вот теперь, когда моя комната в элитном особняке напоминала притон наркоманов, бомжей и каннибалов, я вколол себе последнее зелье. На него ушла большая половина зелья преломления, но что самое страшное, оно замещало сразу 2 компонента. Одно и то же зелье играло в моем конечном рецепте разные роли. По крайней мере, я так задумал. Чертовски сомневался, что это сработает, поэтому впервые за 3 суток позволил войти в комнату другому человеку. Саша вколет мне антидот, если 2 составляющие зелья преломления не поделят место в моем рецепте и выйдут из-под контроля. Задумка была чертовски сложной, а когда речь идет про алхимию, то чем сложнее, тем меньше вероятность, что все пойдет по задуманному сценарию. Это были крайние меры. Боюсь даже представить, что еще могло бы заставить меня вколоть себе подобную хрень, будь мои ноги на месте. Идея казалась настолько странной, что даже описывая эффект зелья самому себе, я вздрагивал от напряжения и холода. Выглядело примерно так. Зелье мышечной стимуляции на основе собственных мутировавших клеток попадет в тело, а оттуда – в материю. Там химический код препарата перевоплотится в энергетический код и запустит реакцию на различных звеньях. Если не углубляться в алхимические дебри, то зелье посредством материи скомандует мозгу пошевелить ногами. Звучит примитивно, но примерно так оно и есть. Задействовав генетическую память, материя активирует те мозговые участки, которые отвечают за движение ступней, пальцев на ногах, коленей и бедер. Вместе с тем у себя в мозгу я подменю знания об отсутствии ног на их катастрофические повреждения. Обману, сказав, что внизу болтаются раздробленные в кашу кожаные мешки. Иначе заставить материю и мозг работать с несуществующими частями тела было невозможно. Последний и самый опасный компонент зелья – мутировавшие клетки восстановления. За основу я взял нейтральные клетки, которые используются в лечебных зельях или мазях. Обычно они замещают собой плоть в ранах или трещины в костях, восстанавливают сосуды или приносят себя в жертву, чтобы убить другие зараженные клетки. Восстановительные клетки, Это самые безопасные химические элементы, которые нейтрализуют сами себя, если в них нету надобности. Так вот, я скрестил их с разрушающими клетками и превратил в лекарей-маньяков. Эти клетки готовы пойти на все, лишь бы излечить ноги. Даже если для этого им потребуется уничтожить препятствия на своем пути. Через 10 секунд после приема зелья рубцы на культяпках раскрылись и начали кровоточить. На долю секунды я пожалел о том, что Саше пришлось на это смотреть, а в следующий миг мысли утонули в болевом наводнении. От боли я сломал шприц и едва не раздавил часы. Сжал зубы и выпучил глаза. Попытался выровнять дыхание, но сердце ускорялось, а мир вокруг временами темнел, как будто держал меня на грани потери сознания. По привычке я отдал приказ материи блокировать боль, но фокус ожидаемо не сработал. Разве я не сам обманул мозг и материю, заставил их верить в изувеченные ноги? Именно. И теперь, сползая на пол под скрежет собственных зубов, я чувствовал боль в ногах, которых у меня не было. В то же время из культяпок на пол брызгала кровь, и внутри что-то шевелилось, как будто наружу рвались черви. То и были мутировавшие восстановители, которые сломя голову неслись к поврежденным ногам, разрушая преграду из плоти на своем пути. Справа от меня на полу валялся еще один шприц с анестезией. Я мог ввести эту штуку и отключиться на 5 часов, но не спешил, потому что эксперименты на плоти мертвеца показали нестабильность процесса. Невзирая на боль, я должен был перераспределять энергию материи и постоянно притуплять ее попытки затормозить мутировавших восстановителей. Процесс шел, и я видел изменения. Плоть восстановилась на несколько миллиметров. Саша прыгала вокруг, кричала и лезла с вопросами. Я ее не слушал. Кровоточащие ноги и бурлящие в них микроорганизмы – это входило в часть плана. Таймер показал, что прошло 1,5 минуты. Я убедился, что все идет по плану и поднял с пола анестезию. Приготовился отправиться в небытие, но прежде, пересилив боль, посмотрел на Сашу и мысленно произнес: «Все в порядке». «Что быть в порядке?» Воткнул шприц с анестезией в бок и прикоснулся подушечкой пальца к поршню. Осталось вдавить его, и через 5 часов я очнусь с новенькими. Секунду. Что-то скрутило в животе. Перестал видеть левый глаз. Что происходит? Остановились легкие. С ними было все в порядке, но те будто забыли, для чего предназначены. Пропал слух, оставив после себя непроходимый звон в ушах. Язык прилип к верхнему небу. Заглянув в материю, я увидел энергетическую анархию. Похоже, одни энергетические потоки вскрыли мой обман с ногами, а другие продолжали верить. Внутри установилось беззаконие, и теперь каждый сам за себя решал, как ему поступить. Материя насиловала мозг, беспорядочно отключала чувства и паниковала, понимая, что вытащить нас из этого крутого пика уже не выйдет. «Коли», — подумал я и потерял сознание. Я представлял, как приду в сознание, очнусь в кровати и попробую перевернуться на бок, но почувствую сопротивление ниже пояса. Зелье должно было воссоздать мои ноги, но едва ли они послушались бы меня сразу. Пришлось бы навести кое-какие настройки в материи, разморозить участки мозга, которые отвечали за управление конечностями, ну и, конечно же, разобрать ошибки, которые я искусственно создал внутри себя, чтобы все это провернуть. К несчастью, моим планам не суждено было сбыться. Я очнулся, откинул одеяло и увидел забинтованные культяпки. Прокрутил в голове последние воспоминания. Вспомнил, что приказал Саше вколоть антидот. Она меня услышала и сделала то, что должна была сделать. Иначе я бы не очнулся. Осмотревшись, я понял, что лежу в одной из комнат на втором этаже. Непривычно свежий воздух, чистый пол, целые обои и аккуратно расставленная мебель. Почему-то это напомнило мне больничную палату. Скорее всего, я ощутил некий культурный шок после того, как меня перетащили из моей адской лаборатории в обычную комнату. На тумбочке, что стояло рядом, завибрировал телефон. Звонил Диар. Я нажал кнопку «Игнорировать», дождался, пока вызов закончится, и увидел, что количество пропущенных от него перевалило за 10. Оклемался. В комнату заглянул Пит. «Попросить у башмака кандалы или предпочитаешь транквилизаторы?» «А, я приподнялся». «Судя по всему, у тебя крышняк совсем отъехал», — Пит вошел. «Вот я и думаю, как тебя лучше усмирить. Заковать в кандалы и ставить очищающие клизмы или накачать транквилизаторами и подтирать капающие слюни. Тебе как лучше, кандалы будут надежнее. Во мне сейчас столько химического говна плавает, что я запросто подберу в своей крови что-нибудь, чтобы нейтрализовать транквилизаторы». «Ясно, Пит кивнул. «Значит, оденем тебя в смирительную рубашку». «Отлично». Я улыбнулся. «Вот ты смеешься?» А Башмак на полном серьезе это предложил. «Не удивлюсь, если он уже и смастерил там чего-нибудь. Ты как? Ног не чувствую». Пит улыбнулся и сел на стул. «Будем считать, что в порядке. Остались идеи?» «Нет», я помотал головой. «Ну и хорошо, в смысле хреново, а хорошо, что?» «Короче, мы выбросили все из твоей лаборатории. Надеюсь, у тебя не было там важных записей на обоих или чудо-заначки в какой-нибудь колбе. Сохранили то, что выглядело более или менее ценным, в том числе остатки зелья преломления и остальное, на помойке. Сможешь сходить туда и подраться за свое добро с местными бомжами, как только встанешь на ноги». «Хаем», теперь улыбнулся я. «Прости, я бы с удовольствием дал тебе время отдохнуть и прийти в себя, но хренов Диар сходит с ума. Звонит мне каждые полчаса и требует с тобой поговорить». «О чем?» Я скривился от колющей боли в виске. «Поговорим на заседании Его Величества, которое состоится послезавтра. Я ему то же самое сказал, но он...» Пит замолчал, услышав звук автомобильного сигнала.